Глава третья. Он не знал, сколько часов проспал, но разбудили его ночью и выгнали на разгрузку длинных плоских ящиков, обернутых брезентом. Скорее всего, в этих ящиках были ПЗРК, но маркировок на брезенте не было, а задавать нетактичные вопросы охране Глинский не стал. У них, у охранников, на все вопросы ответ один — удар плеткой. Ящики разгружали в основном пленные афганцы, большинство из которых уже опустились совсем до скотского состояния и даже уже не могли членораздельно говорить. Это, правда, касалось в основном солдат Деккан. Они даже в шее ели. Бывшие офицеры армии ДРА держались получше, но тоже, честно говоря, представляли собой достаточно плачевное зрелище, ослабевшие сильно, у многих уже повыпадали зубы. И во время этих ночных работ Борис увидел первого шурави, обросшего в невероятно грязных лохмотьях, но с узнаваемо славянскими чертами лица. Но кто он по фамилии, по судьбе, узнать было невозможно. Пленник тоже вроде бы заметил Глинского, но его мутные гноящиеся глаза никакого интереса не выказывали. Этот шурави даже не кивнул. Неужели они всех всегда на наркоте держат? Засмотревшегося на соотечественника Бориса огрел стеком Азизулла, обдавший его туалетным запахом. «Нео смотрит! Работа к арку!» «Все, все!» — закрылся руками в покорном полуприседе Борис. «Работаю, работаю!» Азизулла усмехнулся. «Корош, слушай, Аллах, сеньор! Understand? Сеньор Чиф Сарбаз!» Не до конца полагаясь на свои филологические познания, он добавил: «Ты Чиф, он Сарбаз!» И начальник охраны для разъяснения своей мысли обвел стеком суетящихся пленников. «Старшим поставите?» Азизулла ткнул стеком во внушительные кулаки Глинского. «Корош!» «Ну да», — не стал спорить Борис. «Силы дока е, исты бы по-людски давалы. А як еще треба подавитесь за хлопцами, або навести як и порядок, то нема пытания. Я в плане выховяния дуже злый. В мене ж четверо діти, разумеешь, как это по-вашему чар влад?» По-украински он заговорил за тем, чтобы по обратной реакции определить, кто откуда из работавших вместе с ним молчаливых узников шурави. А начальник охраны, неизвестно, что он понял из сбивчивой речи Абдулрахмана, но последние слова, произнесенные на исковерканном дари, попали в точку. Его брови даже непроизвольно уважительно вздернулись, ведь для афганцев четверо детей — это признак мужской состоятельности. Азизулле действительно был нужен надсмотрщик над пленными. Эта, так сказать, должность уже 3 недели была вакантной, а этот новый русский шофер, он вроде бы сильный, выносливый, как верблюд. Глуповатый, правда, но старается. Даже какие-то слова на дари выучил. Рабочий шаг, хотя, видишь ты, с извилинами. Такой как раз и нужен, чтобы не военный, но ставить русского над афганцами. Афганец лучше следит за шурави. А с другой стороны, русские особых проблем пока не приносили, в отличие от афганцев. Да и не живут афганские сарбазы долго. А офицеры, им вера еще меньше, чем шурави. Да и живут они столько, сколько майор Каратула скажет. Хотя что тут мудрить? Плетка надежнее любого мулы воспитает и тех, и других. Видимо, чтобы посмотреть, справится ли Абдулрахман с афганцами, склонными, кстати, к истеричности и традиционно державшими русских на расстоянии, Азизулла распорядился разместить Бориса в одной камере с 2 пленными офицерами-бабараковцами. Но эти двое встретили нового соседа спокойно, можно даже сказать, доброжелательно. Один, правда, лишь буркнул что-то нечленораздельное и даже не поднялся с пола, зато второй представился по-русски. «Я капитан авиации, на вас. Ты офицер? Коммунист, как тебя звать?» «Ну вот, еще одна проверочка», — решил Борис. А вслух сказал: «Да никакой я не коммунист и не офицер. Шофер я, из геологической партии, а зовут ваши в Абдулрахманы перекрестили». Летчик, понимающе покивал и других вопросов задавать не стал. Тишину через некоторое время нарушил сам Глинский. «Слышно вас. А как ты сюда попал?» «Сбили на границе». «Понятно. А этого соседа нашего как зовут?» «Фейз Ахмат, Джек Туран, старший капитан из командос». «А чё он такой хмурый?» «Он пуштун, из рода Дурани. Он мало с кем говорит». «А ты в Союзе, что ли, учился?» «Да, 4 года. Жена Оксана из города Краснодар. Дочь София, афганская казачка, по-советски Соня, потому что много спит. Сейчас дома». У чуть смягчившегося Наваза на глаза навернулись слезы. Он, наверное, вправду считал, что его дом в Краснодаре. Помолчали. Потом Борис задал новый вопрос. «Слушай, Наваз, «А что этот начальник, ну, Азизула этот, говорит, старшим хочет сделать? У вас что, своего старшего нет?» «Сейчас нет», — покачал головой капитан. «Три недель умер». «Как умер?» «Спал и умер. Здесь много умирает. Тюремник был, ВВ, мент. Был при короле в кабульской тюрьме, пули Чархе. И потом при Тараке, Амине и Бабраке еще был». Из обстоятельного рассказа сбитого летчика Борис узнал очень много интересного и важного. Все старшие надсмотрщики, кого помнил на вас, либо умирали, как кабульский тюремщик, либо постепенно наглели и пытались вести себя с охранниками за панибрата, что тоже заканчивалось печально. Их разжаловали и отдавали куражливым маджахедам из учебного лагеря в качестве куклы для рукопашного боя. Кукол забивали руками и ногами, а если и после этого они оставались живыми, резали холодным оружием. А потом мертвых кукол оттаскивали километра за два от лагеря и оставляли шакалам. В том месте все время паслась настоящая шакалья стая, у них хватало еды. Ну а просто умерших, как этот кабульский тюремщик, их все же хоронили, не звери ведь. Закапывали в 500 метрах от лагерной стены. Как-то раз похороны случайно увидели иностранные советники и страшно возмутились антисанитарией. Они принесли какие-то едко пахнущие химикаты и заставили пленных опрыскать могильник. И после этого охранники нашли подальше от лагеря каменистый ров и велели складывать мертвых туда, приваливая их камнями. Советских пленных все же более-менее берегли, и они, так сказать, составляли в крепости условно-постоянный состав. Нет, их особо не щадили, но берегли больше, чем офицеров-бабраковцев и уж тем более рядовых афганской армии. Солдаты-бабраковцы редко выдерживали даже месяц. Сделает такой солдатик-сарбаз 1000 кирпичей из глины, перенесет ящиков 100, 50 каменных плит перетащит и машалла, как говорится, да прибудет с несчастным Аллах. — Да, — сказал Борис, почесывая голову, — дела. — А сколько тут всего пленных? — 17. Ваших 10 и наших 7. У нас почти офицеры живут, только трое сарбазан. Их много берут, их много умирают. Помолчав, Навас добавил, что еще совсем недавно советских было на 2 человека больше, но одного из них пустили на праздничную игру бускаши, а второго маленького роста отдали куклой и маджахедам-выпускникам из учебного лагеря. Отдали, потому что он сошел с ума, все время весело смеялся и почему-то всех называл дядя Федор. Это было единственное русское словосочетание, которое сохранилось в его памяти. А еще он обмочился во время намаза, как раз перед санитарной инспекцией американских советников. Его пытались заставить съесть политый его же мочой песок, а он не захотел. Вот его и отдали куклой. «Дела», — снова сказал Глинский и переспросил, «а что такое бускаши?» Навас пожал плечами и устало прикрыл глаза. «Скоро увидишь. Это такой старая игра. Все садятся на лошадь и берут друг у друга, как это, овец. Овец сначала отрезают голова, а здесь вместо овец берут пленный. Только сначала стреляют руки и ноги, а потом бросают в ворота, как футбол, Кубань». Из своего угла что-то сердито буркнул Фаиз Ахмат, и капитан перевел Борису. Он говорит: «Конец разговор, надо спать. Скоро утренняя молитва, подъем скоро». «Ну, надо так надо», — не стал спорить Глинский.